Значит, фейки будут у тебя. Слушает район, слушают друзья. Мы не хотим славы, хотим качать. Золотая граница, мы выше облаков. Выше облаков, запомни эту группу. Через пару годиков мы разразим уфу. Мы не гуф, мы не картавим букв. Сочинять рэпак — это истинный наш путь. 3 часа ночи, знакомый райончик. Из-за угла выходит ап. Привет, короче, тут такая тема. Вдруг начал он. Пошли на студию, запишем выше облаков. Но я кивнул, и мы пошли домой. Подобрали бит и настроили микрофон. Нажал на запись, мы начали читать. И мы плевали то, что мы хотели спать. Рано или поздно надо понимать, чего ты хочешь. Вот я хотел читать. Я, как и все, начинал с низов, а уже летаю выше облаков. Скоро эти треки будут у тебя. Слушает район, слушают друзья. Мы не хотим славы, хотим качать. Золотая граница, мы выше облаков. Скоро эти треки будут у тебя. Слушает район, слушают друзья. Мы не хотим славы, хотим качать. Золотая граница, мы выше облаков. Где-то уже года через 2 под наши треки будут прыгать приемники в уфимских домах. Мы, может, будем выступать в огнях Уфы. И на концертах будем собирать целые толпы. Нам обзавидуется сам Нагана и будет проситься объединиться с нами. Мы пойдем по России качать города. И наши одноклассники скажут нам: вот это да. Ведь вы еще недавно были по отдельности. И Динос даже успел выпустить альбом один. Я очень надеюсь, дойдем до Москвы мы и будем в Подмосковье делать концерты. И когда сбудется мечта наша и будут популярны Алишер и Саша, то мы обратно в Уфу вернемся и кайфом быть народе.